Глава четвертая. Мистер Стивенс некоторое время лежал и разглядывал полоску света, просачивающуюся между штор в окно его спальни. Яркость этой полоски вселяла в него большие надежды, но он знал, до чего она может быть обманчива. Он помнил дождливые утренние часы, когда небо блестело и яркий свет проникал сквозь шторы. Но стоило их раздвинуть, и он с изумлением обнаруживал, что на улице моросит безжалостный дождь. Он прислушался, но не различил стука капель и воспрял духом. Будет просто замечательно, если с погодой повезет. В некотором смысле, раз уж без дождя не обойтись, то, конечно, лучше бы он пошел в день отъезда, а не когда они уже будут на море, потому что значительную часть этого первого дня они проводят на станциях и в поезде. И все же было что-то чудесное в том, чтобы отправиться в путь в ясную погоду и разглядывать из окон вагона купающиеся в солнечном свете пейзажи. Порыв ветерка колыхнул шторы, и его надежда сменилась уверенностью. Никакой дождь по стеклу не шуршал. Он вскочил с кровати, раздвинул шторы и расплылся в улыбке. Он не мог припомнить, чтобы день отъезда хоть когда-нибудь был таким превосходным. В прошлом году порывистый и капризный ветер гнал по небу тяжелые тучи. Но на сей раз утро выдалось восхитительно тихим. Лужайку окутывала тонкая дымка, а небо было прозрачно-голубым. Ранние лучи солнца, пробивающиеся между домами, озаряли листья яблони нежным сиянием. Какой удачный день для начала отпуска. Он снова забрался в постель и заложил руки за голову, чтобы лучше видеть небо через открытое окно. Жаль, что солнце не заглядывало в его комнату по утрам, но все-таки задняя половина дома нравилась ему больше. Шум поездов досаждал ему гораздо меньше, чем случайные отрывистые звуки, которые доносятся с улицы со стороны фасада, когда люди, смеясь и болтая, возвращаются домой поздно вечером. За окном пролетел поезд. Ему с кровати видны были только крыши вагонов. Бедолаги, ехать в Лондон, в такую-то рань. Он вытянулся во весь рост, так что ступни слегка свесились с кровати. Согнул одну ногу и ощупал икру. Мышцы были довольно крепкими, и это при том, что он почти не упражнялся. Но еще несколько дней, и после хождения по холмам они станут тверже железа. Было всего без 15:07. Времени останется еще полно, даже если он встанет через полчаса. Он умиротворенно повернулся на бок, чтобы еще немного подремать. Но сон уже прошел, и к тому же он был слишком взволнован. Поэтому он просто лежал и думал. Неожиданно ему пришла в голову одна мысль. Он соскочил с кровати и надел тапочки и халат. Бесшумно открыв дверь, он тихонько спустился на кухню и поставил чайник. Он принесет им всем чаю. Блестящая идея. Блестящее начало дня. Он в тревоге прислушивался, не проснулся ли кто-нибудь, пока чайник еще не вскипел, не пришла ли кому-нибудь еще та же самая идея. Ему хотелось пробраться к ним в комнаты и по очереди разбудить их. Ему хотелось, чтобы день отъезда начался для них с чашечки горячего чая. Хотелось подойти к каждому окну, отодвинуть шторы и воскликнуть «Смотри!», когда в комнату заструится солнце. Пока закипал чайник, он провел опыт со шторами в столовой. И тут вспомнил кое-что еще. Бесшумно, как кот, он прокрался наверх и взял вставную челюсть. Он хотел улыбнуться каждому из них. Несколько минут спустя, с подносом в руках, он тихо поднялся обратно, поставил поднос на площадку лестницы, осторожно открыл дверь в спальню жены и на цыпочках прокрался внутрь. Свет в комнате был мягким и приглушенным. К счастью, шторы были задернуты. Его жена спала на старой двуспальной кровати с металлическими спинками и латунными шариками по углам. Кровать эта была одной из первых вещей, купленных ими после свадьбы. Но теперь пружины потеряли упругость и сильно продавливались под миссис Стивенс. Справа он видел только розовую макушку ночного чепчика, но когда он легонько потряс жену, она потянула одеяло вниз и, что-то невнятно промычав, перевернулась на спину. Несколько секунд глаза ее невидяще блуждали по сторонам, а потом остановились на мистере Стивенсе и широко распахнулись от ужаса. Она подскочила, как испуганный кролик, и попыталась выбраться из кровати. «Боже, я не видела, который час!» Он улыбнулся и успокаивающе вскинул руку. «Все хорошо, не волнуйся, еще нет и семи». На нее нахлынули сильнейшее облегчение и чувство благодарности. Как было бы ужасно, если бы она проспала. И не когда-нибудь, а в этот самый день, и опоздала с завтраком, и все бы страшно торопились и сердились. Она приподнялась на локте, и тут ее взгляд остановился на чашке чая. Мистер Стивенс торжественно поставил ее на маленький круглый столик возле кровати. «Я решил, что тебе будет приятно», — сказал он. Миссис Стивенс лишилась дара речи, и у нее вырвался беспомощный смешок. «О, Эрнест, ей-богу!» Она не находила слов, чтобы выразить свои чувства. Эрнест не приносил ей чаю в постель уже очень давно, уже много-много лет. Он подошел к окнам, церемонным жестом раздвинул шторы и взмахнул рукой, как фокусник. Комнату мгновенно залило солнечным светом. «Как тебе утро?» — сказал он. Миссис Стивенс отчаянно пыталась не жмуриться на ослепительном свету. Через несколько мгновений она воскликнула: «Какая красота!» и медленно повернулась к чашке с чаем, вызвавшей у нее куда больше восторга, чем солнечный день. «Как это мило, Эрнест, ей-богу!» Он широкими шагами направился к двери. «Не торопись, можешь еще полчаса полежать. Позавтракаем в 8, и у нас останется еще полно времени, если все вещи собраны». Он вышел. Миссис Стивенс села и, не переставая изумляться, отпила глоток чаю. Он был очень горячим и довольно слабым, да еще и выплеснулся на блюдце. Но подумать только, чтобы Эрнест так о ней заботился! Дик уже проснулся, когда мистер Стивенс вошел к нему в комнату с чаем. Он раздвинул шторы и теперь лежал на кровати, как недавно лежал и его отец, заложив руки за голову и глядя в небо через окно. Эрни крепко спал в своей маленькой кровати в углу, но его мистер Стивенс будить не стал. Для Эрни он чая не приготовил. Мэри еще дремала. Ее комната располагалась с торца, и окно выходило на стену дома номер 24. По утрам здесь бывало довольно темно, поэтому солнце ее не разбудило. «Ой, папа!» — воскликнула она, садясь на постели и увидев чай. «Как неожиданно!» Мистер Стивенс вернулся к себе в комнату, очень довольный результатом своей затеи. Он направился в ванную, включил колонку и принялся бриться. Он слышал, как разносчик газет прошел через палисадник к двери и шлепнул газету на порог. Он видел, как почтальон остановился у ворот, пролистал пачку писем и двинулся дальше. Жаль, что он не зашел. Было бы неплохо получить сегодня утром письмо. Нежданное, приятное письмо от полузабытого старого друга, которое он мог бы открыть и прочитать в поезде, если бы, напротив, сидел кто-нибудь, на кого стоило произвести впечатление. Но так уж ли это важно? Разве этого дня и солнечного света недостаточно? Разве недостаточно веселья и радостного волнения? Он быстро сполоснул мыльную пену и вернулся в комнату, чтобы одеться. Он натянул фланелевые брюки и рубашку для крикета. Да чего хорошо в свободной одежде. Сегодня утром никаких жестких воротничков. Конечно, в поезд он повяжет галстук, но уж на море будет ходить с открытой шеей. Потом он надел твидовую куртку с поясом и коричневые ботинки на толстой подошве и, насвистывая, спустился вниз. Приятно было слышать, как стучат по ступеням каблуки. Миссис Стивенс уже оделась и хлопотала на кухне. Она поставила вариться яйца и теперь как раз выносила на порог белые летние туфли Эрни. Она забыла начистить их накануне вечером, но на таком жарком солнце они быстро высохнут. Стол накрыли прямо на кухне, чтобы сэкономить время. Ели, конечно, наспех, потому что всем не терпелось, наконец, собрать вещи. На завтрак были вареные яйца и хлеб с маслом, потому что они легко усваивались, и не надо было возиться с мытьем посуды. «Надеюсь, Райслип не опоздает», — пробормотал мистер Стивенс, очищая яйца. Райслип, пожилой носильщик, ежегодно отвозивший их багаж на станцию, забирал вещи, шел с ними до платформы и там наклеивал на них бирки, проделывая все это с мучительной неспешностью, которая неимоверно раздражала все семейство. Смочив каждую бирку, он выдерживал паузу и вглядывался вдаль, не идет ли поезд, а Стивенсы стояли рядом в страшном волнении. Наконец, пока он убеждался, что поезда не видно, бирка успевала скрутиться и прилипнуть к его пальцам, что вызывало еще больше лихорадочного нетерпения и проволочек. Каким-то чудом ему всегда удавалось наклеить последнюю бирку до появления поезда. Но мистер Стивенс ему не доверял. Он начинал беспокоиться и посматривать на дорогу задолго до того, как Райслип должен был подойти к воротам. А вдруг Райслип заболел и забыл перепоручить их багаж другому носильщику. Страшно даже подумать об этом. И все-таки переживать заранее не имело смысла. До его прихода оставалось еще около получаса. За завтраком много веселились и шутили, но причиной этому было по большей части скрываемое волнение. У миссис Стивенс то и дело вырывался нервный и напряженный смешок, а мистер Стивенс украдкой поглядывал на часы. Мэри молчала, потому что ее ждала обязанность, которую она ненавидела. Она доела завтрак раньше остальных и встала из-за стола. «Пойду отнесу Джок, миссис Хейкин», — сказала она. «Мы спустим твою сумку в прихожую и все подготовим», — сочувственно отозвался мистер Стивенс. Он понимал, как это трудно. Мэри вошла в столовую. Клетка с Джо ждала ее на столе. Его ванночка, корм и панцири-каракатицы были уже упакованы и лежали рядом. Мистер Стивенс принес клетку со второго этажа и все собрал еще до завтрака. Мэри ненавидела не само расставание с Джо, а необходимость идти к соседке. Ей стало бы легче, будь миссис Хейкин неприятной и угрюмой маленькой старушкой. Она бы даже предпочла, чтобы это было именно так. Тогда она могла бы просто вручить ей канарейку как посылку и сразу же уйти. Но деваться было некуда. Она накрыла клетку зеленым сукном, подняла ее за кольцо и направилась по коридору к двери.